Эпилог. Капитан Минаев. Конец августа 1941 года. «Товарищ капитан, обождите, пожалуйста!» Внезапно раздавшийся за спиной голос заставил Минаева остановиться. Обернувшись, он увидел запыхавшегося от бега младшего лейтенанта госбезопасности. Контрразведчик оказался незнакомым, что даже несколько удивило. За неполный месяц бывший комбат 239-го СП, казалось, свел знакомство со всеми местными особистами, заодно исписав столько бумаги, сколько за всю предыдущую жизнь не тратил. И всех интересовало одно и то же. Почему он ничего не помнит о событиях первых дней войны? Откуда ему знать, почему? Откуда? Если последним осознанным воспоминанием остался поздний вечер 21 июня, когда он ложился спать в расположении батальона в бывшем польском военном городке на окраине Граева. Затем провал, заполненный какими-то разрозненными обрывками без начала и конца, отдельными, ничем не связанными между собой кадрами-картинками, соединить их воедино, выстроить в нужной последовательности не удавалось никак. Напряженные лица ротных в накуренной, сизой от дыма штабной комнате, мрачные красноармейцы, орудующие в темноте пехотными лопатками, десятки двухмоторных бомбардировщиков на фоне рассветного неба, неумолимыми волнами накатывающиеся с запада. Ежесекундно подсвечиваемое вспышками новых взрывов зловещее багровое зарево над ППД 1-го батальона, горящий немецкий танк и советский 34-ка, расплескивающие иссушенную июньским зноем землю взрывы фугасных авиабомб, немолодой генерал-лейтенант со знаками различия инженерных войск. Лицо кажется смутно знакомым, но вспомнить, кто это такой, не удается. Подрагивающая в такт выстрелом холщовая патронная лента, втягивающаяся в окно приемника Максима, за рукоятками он сам, в прицеле фигурки вражеских солдат. Грязно-серый борт немецкого бронетранспортера, изорванные осколками гранаты трупы гитлеровцев под ним, толчки отдачи зажатого в руке пистолета, искореженный ударом о деревья самолет, и снова он, теперь обшаривающий смятую кабину, обильно забрызганную засохшей кровью. Ночь, отцветы костра на склонившихся к земле ветвях, кто-то сидит рядом. Человек определенно хорошо знаком, но узнать, кто это, никак не выходит. Какие-то гражданские, женщины, дети, бородатый старик, бинт в руке, искаженное животным ужасом лицо гитлеровского лейтенанта. Снова тот же человек, что уже не раз мелькал в этих странных обрывках воспоминаниях. На сей раз он, наконец, его узнает. Младший лейтенант Зыкин, батальонный особист, ну, конечно. Они о чем-то напряженно разговаривают, и он откуда-то точно знает, что тема разговора крайне и крайне важна и имеет огромнейшее значение. Но о чем именно? Нет ответа. И на этом все. Вообще все. Словно внезапно порвалась кинопленка, и зрительный зал в мгновение ока погрузился во тьму. Следующее воспоминание уже вполне осознанное. Раннее утро 29 июня. То самое утро, когда он, собственно говоря, и узнал, что понятия не имеет, куда пропала из его жизни целая неделя. Пропала, оставив после себя лишь эти разрозненные кадры воспоминания. В виде состояния комбата лейтенант ГБ Макарычев, начальник местного особо отдела и какой-то давний знакомец Витьки Зыкина, в подробности вникать не стал, немедленно отправив его вместе с другими ранеными красноармейцами, вышедшими из окружения за эти сутки, в ближайший военный госпиталь. После осмотра, в котором Минаев и оказался далеко за линией фронта, проводивший освидетельствование замотанный военврач, раненые поступали непрерывным потоком, где уж тут тратить драгоценное время на какого-то потерявшего память пехотного капитана. Руки-ноги целые, ладно. Ничего дельного сказать не смог, лишь неопределенно пожал плечами, мол, типичная ретроградная амнезия, суть потеря памяти, вероятно, вследствие полученной контузии. Езжайте дальше, в тыл. Я распоряжусь, там разберутся. А не разберутся, так всегда остается шанс, что со временем память самостоятельно вернется. Вот только проблема крылась в том, что ни про какую контузию он тоже ровным счетом ничего не помнил. И только в глубоком тылу капитан Минаев и узнал от проводящего первичный опрос контрразведчика, что, оказывается, еще до начала немецкого нападения самовольно вывел батальон из расположения, заодно предупредив по радиосвязи пограничников. Да еще и комкору Егорову откровенно нахамил, чем не только спас бойцов, но и за несколько дней боев нанес противнику существенный урон. А поскольку сам он ни о чем подобном даже понятия не имел, то началось. Чуть не полный месяц мурыжили, переливая из пустого в порожнее. Откуда получил информацию о точном, буквально до минуты времени начала войны? Как решился нарушить приказ? Почему не пытался предупредить штаб полка или дивизии? Вопросы, вопросы, вопросы. И ни одного ответа. А ему воевать нужно, фашиста поганого бить. Ведь знал, чувствовал, что не позже августа все и начнется. А вон как оно вышло. Непонятно? Ну да, вроде обещали на днях решить, наконец, вопрос, и тут. Слушаю вас, товарищ командир. Капитан Минаев, Иван Степанович? Именно так. Младший лейтенант государственной безопасности Сидоров. Восстановив дыхание, контрразведчик предъявил удостоверение в раскрытом виде. Прошу пройти со мной. Комбат раздраженно дернул щекой. А я должен? «Мной, насколько знаю, занимаются другие ваши сотрудники. Вас среди них я не наблюдал. Они в курсе?» «Разумеется, в курсе», — спокойно выдержав тяжелый взгляд, кивнул тот. «И куда меня теперь, Калечного?» — иронично хмыкнул Минаев. «Все, что знал, рассказал. А что не помню ничего, так в том моей вины нет». Ответ откровенно ошарашил. Настолько, что в первый момент комбат только глазами захлопал. «Приказано срочно доставить вас в Москву, в Главное управление государственной безопасности. Подробности не знаю, не мой уровень. Пойдемте к машине. На аэродроме ждет самолет. Специально за вами из столицы прислали. Только не спрашивайте ничего. Я и на самом деле не в курсе». «Да и знал бы, не ответил. Должны понимать. Как долетите, на все вопросы и ответят». Подполковник Сенин. Конец августа 1941 года. Главный врач военного госпиталя раздраженно взмахнул рукой. «Да сядьте вы, товарищ лейтенант госбезопасности, не мельтешите! Разумеется, я все понимаю. И читать умею, тут вы абсолютно правы. Но подполковник Сенин едва оправился от последствий тяжелейшей контузии. Не до конца, хотел бы заметить, оправился. Ему категорически необходим покой и еще раз покой. И потому я не считаю возможным прямо сейчас отправлять его на столь значительное расстояние. Но ведь он вполне транспортабелен. Я верно истолковал ваши предыдущие слова?» Упрямо переспросил собеседник. Медик издал неопределенный звук, нечто среднее между возмущенным фырканьем и судорожным вздохом. «В определенных условиях — да. Допустим, если бы госпиталь подлежал немедленной эвакуации, тогда несомненно. Но последнее — вопрос жизни и смерти пациентов. Тут уж на подобное внимание просто не обращают. Поверьте, я знаю, о чем я говорю. Еще в конце июня имел сомнительное удовольствие попасть под германскую бомбардировку, знаете ли. Чудовищные и незабываемые впечатления, откровенно говоря. Впрочем, не о том речь. Но вести его в такую даль, тем более на самолете, неужели это настолько необходимо именно сейчас? Неужели нельзя обождать хотя бы неделю, а то и две? Представьте себе, товарищ военврач, именно так. Нельзя. Вы видели, кто именно подписал предъявленный вам документ? Видел. Угрюмо кивнул тот, успокаиваясь. Разумеется, вы в полном праве поступить так, как сочтете нужным. Ничего с этим сделать я не смогу. Но как врач, я тоже в своем праве. В праве объяснить всю опасность подобного мероприятия. Человеческий мозг — чрезвычайно сложная и малоизученная субстанция. Особенно мозг, получивший тяжелейшую ударную и барическую травму. А полет в самолете, все эти перепады высоты и, соответственно, давление, тряска и все такое прочее. Я прекрасно вас понял, доктор, не выдержал контрразведчик. Но поверьте, если специально за подполковником прислали самолет, значит, он представляет большую ценность. И в Москве будет кому заняться вашим пациентом. Полагаю, в В столице есть достаточно опытные специалисты. До аэродрома еще нужно добраться, — задумчиво пробормотал медик. Хорошо, не вижу ни малейшего смысла и дальше спорить. Сейчас я распоряжусь относительно раненого. Полчаса у вас в наличии имеется? Необходимо подготовить выписку и оформить переводные документы. Не знаю, кто займется им после, но лишним точно не будет, уж поверьте. Охотно верю, — понимающе кивнул лейтенант и добавил твердым голосом. Но не более получаса. «Добро!» «Да, вот еще что. В госпитале находится экипаж товарища подполковника. Я собирался выписывать их буквально со дня на день. Вы позволите бойцам попрощаться со своим командиром? Насколько заметил, они достаточно близки. Каждый день его навещают». Поколебавшись несколько секунд, контрразведчик покачал головой. «Не вижу необходимости. Завтра сообщите им, что Сенина срочно перевели в другой госпиталь. Причину?» Причину придумаете сами. Вам в любом случае видней. Считайте это моей настойчивой просьбой. Так будет лучше. Понял вас. Угрюмо кивнул военврач. Подождите меня в кабинете, если хотите, можете курить. Пепельница на столе. Пока персонал подготовит пациента и соберет личные вещи, займусь документацией. Полковник Лукьянин. Конец августа 1941 года. «Да не знаю я, что со мной было!» Раздраженно махнул рукой полковник Лукьянин на заданный лейтенантом НКГБ вопрос. «Не помню я ничего ровным счетом. Одни какие-то фрагменты. Врач сказал, от перенапряжения все случилось. Мол, повезло еще, что неполноценный инсульт». «Не волнуйтесь так, Дмитрий Акимович!» Успокаивающе улыбнулся Зыкин. «Разве я вас в чем-то обвиняю?» «Скорее наоборот. Теперь я кое в чем абсолютно уверен. Жаль, опоздал. Ну да что ж теперь». «Опоздали?» — не понял комдив. «Потом объясню. Вы собрались?» «Да что мне собираться-то?» — невесело усмехнулся тот. «Всех личных вещей в карманы можно разложить. А с документами как быть? Это все-таки военный госпиталь. Получится, будто я сбежал». «Ну что вы. Все документы у меня». Витька похлопал по висящей через плечо полевой сумке. «И все необходимые выписки, и даже история болезни. Пойдемте?» «Разумеется. Хотя понятия не имею, зачем нужен в столице. Мне бы на фронт поскорее». «Все еще будет, не волнуйтесь. А ответы на все вопросы получите в Москве». Выходя следом за комдивом из госпитальной палаты, Зыкин усмехнулся, подумав. «Ну, Степаныч, снова от меня сбежал. Хитрован. Ничего, ничего, я ж настырный, сам знаешь. Все равно тебя отыщу».